Никогда не видел такого выражения лица. Он вообще не был похож на человека. Его охватил животный ужас. Он барахтался и кричал, пытаясь сбежать от меня. Демон. Помогите. Я криво усмехнулся. Занятный опыт. Пережить такое было довольно интересно. Хотя, я не чувствовал чего-то особенного, но чужой страх по отношению ко мне был довольно-таки волнительным. Я не мог подобрать верного слова. С одной стороны меня это забавляло, а с другой, это же и вызывало отвращение. Не к этому я стремился. Все еще надеюсь, что это того стоило. Однако, сейчас меня одолевало скорее разочарование. Гата все продолжа кричать и бороться, как бы я ни пытался его утихомирить. Заглохни. Я еще сильнее надавил на его грудь. Буквально чувствовал, как трещат его косточки. К сожалению, он никак не мог оттолкнуть мою ногу, сколько бы ни пытался. Вот только от этого ему, похоже, было еще страшнее. Укх, кто? Кто-нибудь? БРРГХ. В итоге с пеной у рта он закатил глаза, в последний раз в ужасе взглянув на меня и отключившись. Я скривился, переборщил, и все это зря. С отвращением взглянув на отрубленную голову и стерев мерзкую кровь с лица, я вздохнул. Я подготовил это представление специально для него, чтобы развязать язык. Кто же знал, что он так отреагирует? Я думал, глава преступного мира, человек, привычный к таким вещам. Помню, Гата был трусоват, но чтобы настолько, тьфу, пожалуй, для обычного человека такое слишком, может, моя ментальная выдержка тоже была усилена, или меня так изменила смерть, я ведь не стал ненормальным, вроде как случившееся не что-то прям странное в мире убийц, ведь так, в следующий раз буду осмотрительней, мне еще предстояло многому научиться, ячейка памяти черной вдовы может быть довольно полезна. Пришлось отбросить голову и оттащить Гата подальше от этой кровавой сцены. Я притащил его к берегу, после чего помылся и сменил облик на одного из убитых мною наемников. Сойдет. От крови меня тошнило, а раз Гата так трусил, то я воспользовался возможностью привести себя в порядок. После этого я не проявлял жалости, хлестанул ему по роже и погрузил ее прямиком в воду. Гата в тот же миг начала вздрагивать, а затем барахтаться. Проснулся. Как только вытащил его из воды, он хрипло вдохнул, а затем начал плеваться водой. Ха-ха. Отшвырнув его в сторону, я нахмурился. Надеюсь, в этот раз заговорит. Мне уже надоело с ним нянчиться. Если бы можно было договориться, то я бы вообще не стал его трогать. Эх, какое-то время спустя. Говори. Очередной шлепок по опухшей морде окончательно разбил Гата очки и выбил пару зубов. ММПМФХ. Он выглядел как мешок с костями, но в маленьких глазах, наконец, проявились намеки на разум. Это дорогого стоило. Я провозился с ним почти 5 минут, пару раз заставлял охладиться, а затем снова избивал. В итоге он, наконец, прекратил визжать и начал просить о пощаде. «Эпфафу, эн не надо, Баффи. Прошу, не надо больше», – пролепетал заплетающимся языков избитый и едва живой глава мафии. Вот так выглядел один из богатейших людей мира. Мне было даже жаль его. Но я быстро подавлял подобные чувства. Наконец, я начал задавать вопросы. Третья часть моего плана начала осуществляться довольно быстро. Напуганный и избитый Гата, у которого едва соображал мозг, выложил мне все, а с моей идеальной памятью, я запомнил все с абсолютной точностью. Говорил он много, иногда не по существу, но хорошая оплеуха возвращала его в нужное мне русло. Так мы беседовали почти с десяток минут. Информации оказалось и вправду много. Гата пару раз осознавал, что творится, и предвидел грядущее, но из-за страха умереть самой ужасной смертью, оттягивал неизбежное. И в итоге, хлоп, с глупым видом он так и застыл, даже не успев испугаться. Впрочем, вся его сущность уже пропиталась страхом, так что такая смерть вполне годится. Я хлопнул его по затылку и просто прикончил. Он уже и так едва держался. После этого я взял камень и привязал к груди Гата, после чего бросил его в реку. Так, просто и без лишних свидетелей, полный сожаления и страхов, сгинул некогда один из богатейших людей мира, глава целой преступной группировки, Гата. Никто не будет сожалеть о его смерти, и никто о ней не узнает, только я один. Никто не похоронит его достойно, и никто не будет скорбеть. Сложив ладони в молитвенном жесте перед рекой, я поклонился и смущенно улыбнулся. Спасибо за все, хех, может, в будущем воздвигну ему памятник, он оказал мне большую услугу. Теперь я знал почти все о его жизни, и практически располагал всеми его богатствами. Если бы не личные связи с людьми, о которых, разумеется, не имело особого смысла выспрашивать, то я практически и был гата. Разумеется, оставались неизвестные мне области, но основу я вызнал, и этого было более чем достаточно. Теперь у меня денег было столько, что до конца жизни хватит. Это еще не считая связи и целой толпы головорезов под моим началом в столице. Хотя, вряд ли они мне пригодятся. Я не собирался долго оставаться под личиной гата. Осталось все это забрать и использовать. Это было финальным этапом моего плана. Нормально ли не испытывать угрызений совести после такого хладнокровного убийства? Ответа на этот вопрос я не знал. Но кто сказал, что убивать и вредить людям плохо? Сегодня это сделало меня миллионером. Довольно рассмеявшись, я перевоплотился в самого гата, с ехидным смешком поправил очки, махнул в сторону реки, и легкой походкой, насвистывая веселый мотивчик, двинулся в сторону моста. Пора было совсем кончать, я уже и так тут задержался. Впереди еще экзамены, новые горизонты, полные богатств, силы и приключений. Кстати, мне не помешает парочка верных шиноби, не так ли? Хе-хе, думаю, они будут в восторге. Глава 43. Я должен прожить эту жизнь достойно. Дом, милый дом, я вернулся. Страна волн меня помотала. Мост в мою честь не назвали, а Нарука не пробудила лиса. Раны Хаку помешали ему нормально сражаться, так что, когда подоспела моя сестра и помогла Саске, они смогли сдержать его до моего прибытия. Тянуть я тоже долго не мог и послал клона, чтобы не вызывать подозрений. Тогда Хаку ушел в глухую оборону, явно боясь со мной связываться. Зато Забуза был ранен, но не убит. Я не допустил смерти этих двоих, и в облике гата прибыл на мост, отменив задание, а затем попросил их защитить меня в момент отступления. Пришлось прибегнуть к моему актерскому мастерству и милостиво позволить достроить мост. Там меня уже ничего не держало. Поскольку миссия была отменена и обновлена, никто больше не пострадал, да и моей команде не было смысла убивать гата, даже если бы они могли. Я не хотел терять контакт с Хаку и Забузой, а потому отослал их в столицу страны огня, чтобы они переждали в одном из филиалов компании гата. Им была положена зарплата, но мне удалось провести их, сказав, что всех моих людей убил какой-то шиноби в маске, вроде Анбу. Это довольно сильно удивило их и насторожило, так что они не стали настаивать на срочной выплате, а даже согласились сопроводить моего клона в столицу, за щедрое вознаграждение, разумеется. С их стороны это был мудрый шаг, потому что наличие Анбу могло означать два варианта: Коноха или Туман. Ни с кем из них Забуза не хотел сталкиваться, а гата был ему нужен. Однако, я не сомневался, что они подозревали правду. Какой смысл Анбу убивать простых людей? И зачем отпустили одного гата? Да и поведение моего клона явно отличалось от оригинала. Нормальный гата ни за что бы не стал отпускать страну волны и вести себя так сдержанно по отношению к шиноби. Раньше он позволял себе слишком многое, но мой клон был другим. К тому же я не был профи в перевоплощении. Скорее всего, даже Какаши заметил странности с новым гата. Я был более чем уверен, что Забуза понял, гата фальшивка, и кто-то занял его личину. Разумеется, он задавался логичным вопросом, зачем, и по понятной причине опасался дальнейшего. Потому я не стал заметать следы, лишь избавился от тела гата. Все это было заранее продумано, и я был готов к нападению и вопросам. Но, всего этого не случилось. Убивать гата или пытать было глупо, по крайней мере, пока они не покинули страну. Решение Забузы облегчило дела клона. Если бы он был уничтожен, пришлось бы задействовать третьего. Я особо не притворялся, так как не видел в этом большого смысла, да и вообще специально вызывал подозрения и настороженность с их стороны. Таким образом мой клон отправился в путешествие, прихватив с собой довольно многое с временной базы гаты рядом со страной волн. Отплывал я в роскоши, со служанками и охраной. Я затратил на эту копию довольно много чакры, но, полагаю, это того стоило. Временно я ослабил себя, хотя вряд ли это станет серьезной проблемой. По крайней мере, я на это надеюсь. Думаю, как раз в это время клон уже пояснил все Забузе и Хаку, и раз все еще не вернулся ко мне, значит проблем не возникло, в конце концов я был готов платить, причем щедро. Разумеется, я не раскрывал свою истинную личину, а притворился парнем в маске, таким же отступником с перечеркнутым протектором листа. Очевидно, мне не поверили, но оно и понятно, глупо даже на такое рассчитывать. Забуза требовался мне как орудие, способное прикрыть клона в случае нужды, и человека с чакрой, готового ей пожертвовать на благо моего плана. Доверие – это последнее, что мне от него было нужно. Думаю, клон совсем справится. Ему требовалось только использовать предоставленную Гата информацию, а после позаботиться обо всех его богатствах. Если все пройдет как нужно, то при необходимости я даже смогу нанять Акацуки и прикончить нужные мне цели. Разумеется, в будущем. С моими знаниями все должно продвигаться неплохо, но я вряд ли смогу управлять его преступной империей. Опыта в этом у меня не было, да и получил я не так уж много информации по этой теме. Даже ячейки памяти были бесполезны. Благодаря им я смогу потянуть время, но не более. Я смогу оставаться Гата совсем недолго, и чем больше времени на это потрачу, тем более шаткой станет его позиция. Все же я был далеко не единственным человеком с таким влиянием, как у него. Те же люди даймё наверняка не оставят меня в покое, когда поймут, что я слишком пассивен. Мой максимум – забрать все его активы и перенести в другую страну, после чего уже там, под новой личиной, я начну продвигаться, а может и вовсе найду себе рабочую марионетку. В самой стране огня меня ничего уже не держало. Благо, Гата заранее продумал пути отступления на крайний случай, и даже мог начать жизнь с чистого листа, если бы захотел. Я же этим воспользуюсь чуть позже. Захвачу побольше знаний и артефактов, если такие имеются, а когда покину деревню, буду полностью обеспечен. В будущем разберусь со всеми угрозами и займусь расширением своего влияния и наращивания силы, богатства и так далее. Пока что Гата требовалось освоиться на новом месте и при необходимости убрать знакомых, которые могут заподозрить неладное. Нужно выиграть время. Если Гата мне не соврал, то примерно за полгода я смогу исчезнуть. Эх, откинувшись на ветке дерева в лесу Канахи, я прикрыл глаза. Эта миссия оказалась довольно выматывающей, а заплатили нам за нее. Мда, как обычно. Может, я теперь и был неприлично богат, но все равно остался недоволен. Хотя, наверное, поэтому недовольство было больше, чем обычно. Теперь понятно, откуда у деревень столько отступников. С такой зарплатой мне едва ли хватит дожить до конца месяца, и это если питаться одним рамином. Благо, хата у меня была казенная и шиноби не платили за проживание. Хотя, платить за эту дыру я бы ни за что не стал. Лучше уж жить на улице. Мне не привыкать, ладно. По крайней мере, в карманах Гата раздобыл кое-чего по мелочи. Столько денег я в жизни не видал. И ведь это всего лишь копейки, по его мнению, на всякие пустяковые расходы. Хотя, тратить их тоже требовалось с умом, иначе наведается налоговая. Именно поэтому не имело смысла переносить часть денег Гата в Канаху. В моем нынешнем положении подобное вызовет только вопросы и ненужное внимание. Я был не так силен, чтобы проворачивать серьезные махинации. Это временно. Старику недолго осталось. Как только Хокаге умрет, хех, я смогу либо интригами позаботиться о Данзе и старейшинах, либо силой. Скоро вся власть Канахи будет в моих руках или руках моей марионетки. К тому же, я собирался использовать хаос, устроенный Орочимару, в своих целях. Планов было много, слишком много, чтобы размышлять о каждом. Сейчас самое важное – сила. Хах, усмехнувшись, я поднялся и решительно сжал кулаки. Наконец, я начал чувствовать, что не стою на одном месте. Я использую все, что имею, чтобы прожить эту жизнь достойно. Глава 44. Подозрения. Вскоре после прибытия Наруто и команды 7 в Канаху, непривычно собранный и серьезный Какаши, предстал на поклоне у третьего Хокаге. Тот лишь спокойно взглянул на него своим умудренным жизнью взглядом, выдохнул дым и сказал: «Встань, Какаши, нет нужды в этих формальностях». Поднявшись и сам, Хирузин обернулся к окну, окинул взглядом вечернюю Канаху и тихо спросил: «Что ты узнал?» Какаши уже выпрямился, после чего начал свой доклад. «Немного. Его сила растет день ото дня. С момента нашего с вами последнего разговора она возросла как минимум в половину. Подобный рост поражает. Не уверен в том, какую угрозу он будет представлять, если использует чакру леса. Ни один вражеский шиноби не вынудил его использовать ее. К тому же, Нарука не демонстрирует подобных странностей. Она явно учится у брата и даже не задумывается о его переменах. Думаю, если так и дальше пойдет, эти двое в короткие сроки станут джонином, а Наруто, уверен, он превзойдет меня в силе в течение года или двух, максимум трех». Хирузин спокойно кивал, будто бы даже не удивляясь услышанному. «И еще, я обучил его новым техникам, Он выучил их все практически моментально. Я еще никогда не видел, чтобы теневых клонов использовали для тренировки. Могу лишь похвалить его незаурядный интеллект. Так использовать свое главное преимущество. И это после того, как я указал на его недостатки. Какаши кивнул, казалось, с гордостью. Как вы и говорили, талант достался ему от Минато-сенсея, если не превосходит его. В этом ему не сильно уступает сестра. Полагаю, если кто-то всерьез возьмется за их обучение, то они в кратчайшие сроки станут еще сильнее, и тогда девятихвостый может. Какаши не стал договаривать, видя хмурый взгляд Хокаге, а просто перевел тему. Как только Наруто разобрался со своим контролем чакры, что заняло у него всего несколько дней, то он уже был более чем готов обучиться множеству крайне сложных дзюцу. К тому же, его уникальный стиль боя, Какаши уверенно заявил, Хокаге сама, у меня не осталось сомнений в том, что кто-то обучает его втайне. Это явно не просто талант. Хирузин молча кивнул. Именно к таким выводам он пришел уже давно. С чего бы парнишка, со средними результатами в академии, вдруг начнет так умело владеть тайдзюцу? Он будто бы учился годами. Но, не это главное. С чего его тело вдруг так изменилось? Раньше он не выдавал подобных показателей, или скрывал их. К тому же, даже если списать физические изменения на внезапное пробуждение генов Узумаки или то, что он просто не показывал раньше своих истинных сил, откуда он узнал практику восхождения именно в тот момент, когда нуждался в контроле чакры, что мешало ему научиться этому раньше и сдать экзамен, ему просто ни у кого было об этом спросить, но стоило покинуть академию, как его рост многократно ускорился, при этом его не замечали за контактом с другими шиноби. Большинство ниндзя в этой деревне даже говорить бы с ним не стали, а если бы и стали, то давно бы передали Хокаге всю информацию, ведь это был его давний приказ на тему общения с Джинчурики. К сожалению, Хокаге пропустил тот момент, когда начались изменения. По примерным прикидкам, в момент выпуска, но точной уверенности в этом не было. Надеюсь, Джирая сможет узнать больше. Хирузин многое спланировал. Наруто никогда сильно не выделялся, да и дрался он не часто даже в академии. По факту, отследить его показатели было крайне сложно. Хирузин никогда не посылал на его слежку Анбу, по определенным причинам, и не делал подробное досье, действуя сам, изредка используя технику телескопа, но опять же, в крайнем случае, как в тот раз со свитком, опасаясь, что лис может показаться из-за Мизуки. Какаши продолжал, но, главное, что подтверждает эту теорию, в определенные моменты времени, ближе к вечеру, я теряю его из виду. Я не стал напрямую следить, как вы и предупреждали, чтобы не привлекать его внимание или внимание того, кто за ним стоит, но, разве в этом есть смысл? Мы могли бы попытаться узнать больше и быть готовыми к чему-то неожиданному. В конце концов, мы в Конохе. Разве нам не стоит действовать более серьезно, как в тот раз, с Тынза, пока не стало слишком поздно? Я уверен, Наруто уже понимает, что я что-то подозреваю. Возможно, понимает также и тот, кто стоит за ним, а этот кто-то может быть опасен. Хаэм, несомненно, Хокаге хмыкнул. Он и обо мне должен подозревать. Я помню тот его взгляд. Это уже не был взгляд ребенка, которого я помню. Но в нем не таилось ничего злого, вот что важно. Не встречал еще человека, способного обмануть мой взгляд. Старик задумчиво посмотрел в потолок, продолжая дымить трубкой. Хаэм, он не спешит оправдываться, и ведет себя вполне спокойно. Он уверенно продолжает пропадать из виду. Это что-то да значит. Хирузин выпустил клубы дыма и добавил. Я все еще не могу понять, столкнулись ли мы с проблемой, либо же с благословением. Если сделаем что-то не так, он может неправильно нас понять или вовсе совершить что-то необдуманное, особенно если имеет место чужое влияние. Именно поэтому мы не можем просто вмешиваться. Данза уже пытался. Он даже насильно расшатывал ситуацию, пока я лично не помешал ему. Тогда мне даже пришлось поговорить с мальчиком и попытаться поселить в нем надежду и мечту. С тех пор в деревне никто не смеет его оскорблять в открытую. Если бы не тот случай, то я боюсь представить, кем бы вырос Наруто. Хмурый Хокаге все продолжал говорить. Если мальчик будет знать, что за ним еще и следят, после всего через что ему пришлось пройти в детстве, кем он вырастет? Будет ли он доверять нам? Я уверен, он все еще помнит то, что устроил Данза. Вот только он об этом не знает. Для него мы все может быть причастны. Но нам не нужно орудие или злобный зверь. Нам нужен справедливый и осознающий грань между добром и злом человек, вроде его отца. Поэтому мы не вправе его заставлять, и мы не вправе вмешиваться в его жизнь. Мы должны предоставить ему свободу, даже если это дорого нам обойдется. Однажды он поймет это и оценит. В крайнем случае, мы можем потерять леса, но мы никак не можем создать катастрофу. Я больше этого не допущу. Хирузин будто стремился оправдаться, говоря все это. Если бы я взял его под свое крыло в открытую, к чему бы это привело? Не говоря уже о Данзе, он бы точно использовал свои методы для закалки. Только оставив его в покое, я смог остановить его. Несмотря на это, сам мальчик мог стать другим. Он наверняка бы стал задавать вопросы. А я дал обещание его родителям. Повернувшись к Какаши, Хирузин закончил более серьезно и громко. Я всегда наблюдал за Наруто и старался не вмешиваться в его жизнь. Ты тоже, Какаши, не думай, что я не знаю. Так и сейчас, не вижу причин показывать нашу заботу. Судя по чакре, это все еще Наруто. Что до возможности контроля извне, это просто невозможно. Девятихвостый, печать Кушины, эти факторы просто не позволят взять его под контроль. По крайней мере, я не знаю человека, способного на применение такого дзюцу. К тому же, никто не мог проникнуть в деревню через барьер. Если кто-то его и обучает, он либо не в деревне, либо один из нас. Но, даже если я ошибаюсь, Хокаге устало покачал головой, что мы можем сделать? Я не хочу принуждать его, и уж точно не собираюсь ему вредить из-за каких-то надуманных страхов. Лис пока даже не показал себя, это тоже имеет значение. Какаши не знал, что ответить, он просто промолчал. В какой-то мере он был согласен с Хокаге. В то же время он не мог отделаться от мысли, что своим выбором и пассивным отношением, Хирузин, возможно, игнорирует страшную угрозу. Ему было не впервой. В итоге Какаши все же сказал: «Хокаге сама, при всем уважении, я не думаю, что лучший вариант – это наблюдение и бездействие. Если Наруто все понимает, он поймет и наше беспокойство по поводу его силы. В конце концов он носит в себе существо, способное уничтожить всю деревню. Он не виноват, но он должен осознать всю ответственность, ведь он уже не ребенок. Как мы можем просто сидеть сложа руки? Думаю, он и сам посчитает странным, если мы ничего не предпримем. Из-за этого может возникнуть недопонимание. Не знаю, что с ним такое, но мы, по крайней мере, должны спросить об этом. И в зависимости от его ответа, решить, что делать дальше. Если все в порядке, я готов взять за него ответственность и в случае чего сделать необходимое. Хирузин нахмурился. Какаши, ты, но в итоге, не выдержав его решительного взгляда, выдохнул и согласился. Ладно, ты тоже по-своему прав. Уверен, мальчик скоро привлечет его внимание, и тогда это станет более серьезной проблемой. Мы должны показать ему, что нам можно доверять, что бы там ни было. Поэтому, нужно что-то решать. Да, махнув рукой, Хирузин тихо отдал приказ. Дай мне подумать. Какаши коротко кивнул, поклонился, а затем ушел, оставив Хирузина наедине со своими мыслями. Ха-ха, Минато, Кушина, надеюсь, я правильно поступил. Выдохнув горький дым, старик поднял взгляд на портрет четвертого Хокаге, а затем, казалось, его лицо покрыло еще больше морщин. Глава 45. Перемены. С момента моего возвращения в Коноху прошла еще одна неделя, а с момента убийства Гата в общей сложности прошло целых 3. Да уж, я прожил в этом мире целый месяц и многого добился, по крайней мере по части силы. Ну и денег, если не принимать во внимание тот факт, что я не мог их потратить. Весточку от клона еще не получал, но подозреваю, что у него все в норме, раз пока все тихо. В Конохе я пообвыкся, привык к сестре и своей команде. У меня было полно времени, чтобы поладить с Сакурой и Саске. С первой помогла Нарука, а со вторым хватило одного спарринга. Но даже разбитый в пух и прах Учиха не стал плеваться ядом, а довольно уважительно ко мне отнесся, пообещав, что это не конец, и он точно меня нагонит. Буду только рад. Разумеется, я не терял времени попусту на всякие разговоры и отношения, а постоянно тренировался и развивался в системе. На данный момент я вплотную подобрался к финальному боссу второй зоны, и по моим примерным прикидкам, я уже могу победить его, но, во-первых, точной гарантии не было, а во-вторых, я сомневался в своих шансах пройти уровень на все 100, для получения эпического сундука. В общем, я решил подзадержаться на 9 уровне, до поры до времени. Хочу пройти этот уровень прямо накануне экзамена, а перед этим обзавестись новой силой, которая позволит мне сделать это без проблем. Если 3 недели назад у меня было чуть больше 8000 драгоценных камней, то теперь, ну, мне вполне хватало на новую способность, и не только. Причем я получил еще одну, обычную, из редкого сундука. Способность, трейдер, ранг, обычный, классификация, мутант. Признаюсь честно, даже мне было не под силу вспомнить, кто такой этот трейдер, как бы я ни ломал над этим голову. Если так, то я закономерно решил, что силы у этого парня максимально бесполезные, возможно, даже похуже, чем у шифра. Вот только, других вариантов у меня не было, так что я подумал и решил, поглотить ее. Все равно терять было особого нечего, до экзамена еще хватало времени, чтобы привести себя в наилучшую форму. В итоге я научился идеальной маскировке. Оказалось, что трейдер обладал чем-то вроде способности хамелеона и неплохо сливался с окружающими объектами. Ну, я не зря посчитал его бесполезным. В мире Наруто это вряд ли мне сильно поможет, потому что трейдер не мог скрыть чакру и даже запах. Такое сработает только против обычных людей, не более. Однако, если верно воспользоваться способностью, то что-то может получиться. Также, я решил забрать ячейку памяти Черной Вдовы, раз уж начал портить себе контроль чакры. Полезные воспоминания были, но, в этом мире многое оказалось просто неприменимым, разве что некоторые фокусы в актерском мастерстве и боевые уловки от женщины. Хотя, навыки слежки тоже показались мне любопытными. Самое полезное, это воспоминания и опыт по части пыток, скрытых убийств, заметания следов, саботажа и сбора информации. Разумеется, не обошлось и без понимания работы преступных группировок и умением в них проникать, адаптироваться и скрываться на виду. Все это могло пригодиться, но, как я и сказал, в этом мире многое было попросту неприменимо. Коноха это не гидра, и век тут совсем не тот. Как и в случае с боевыми навыками железного кулака, я должен использовать полученную информацию и разрабатывать собственные методы. Учитывая, что я получил воспоминания и опыт, то без этого никак. Будь у меня еще и знания, было бы намного проще. К тому же я не мог полагаться на перевоплощение, а светиться силами мистик было не особо разумно. Я не хотел попусту рисковать, поэтому обошлось без практики. Если покину деревню в будущем, то займусь этим. Хотя, стоит признать, что все, касающееся пыток, скорее всего, мне еще не раз пригодится в жизни. Вдова видела и училась многому, жаль только не часто это применяла, так что опыта я получил крайне мало, но из воспоминаний что-то да удастся вытянуть. Она видела такое, отчего даже у меня вставали дыбом волосы. Женские пытки из СССР – это нечто. Я не зря лишился невинности по части убийств и пыток. Я сделал это осмысленно, запланировав все еще до прибытия в страну волн. Теперь же это помогло мне глубже осознать все преимущества опыта и воспоминаний вдовы. Я пересмотрел многие из своих планов и разработал еще парочку на всякий случай. К тому же я разослал несколько клонов и собрал достаточно много информации о деревне. Не знаю, почему я раньше этим не занялся. Похоже, я слишком недооценивал шпионский опыт или же мне передалась какая-то свойственная им паранойя. В любом случае, чувствовал я себя уже не так комфортно, как раньше, и напряженно ждал хода со стороны. Я знал, смерть Хокаге только оттянет неизбежное. Вот только каким будет его ход, будет ли он вообще? В общем, я находился в полной боевой готовности. Был готов дать дёру сразу же, если запахнет жареным. Про Наруко тоже не забывал. Но, в крайнем случае, я не мог рисковать еще и ею. Так что был готов принять удар на себя и стать отступником. Может, я и не смогу уйти далеко, но лучше так, чем промывка мозгов или что похуже. Лучше встретиться с Акацуки, чем попасть на стол к Данзо. Ха-ха, вот же хрень. Из-за ячейки памяти Черной Вдовы я начал думать о самых худших вариантах развития ситуации. Раньше я не был таким. И ведь я понимал, что спокойная обстановка вокруг меня говорила об отсутствии серьезных проблем. Но я все равно не мог избежать какого-то мышления ветерана. Я не боялся, вообще. Но, я переживал о сестре. Мне не хотелось бросать ее по многим причинам. Для нее я был куда важнее, чем просто старший брат. Для нее я был словно весь мир. Пусть я и не мог ответить тем же, я не мог просто наплевать на это. В общем, чем дольше тянулось это ожидание, тем мрачнее я становился. Не знаю, специально ли Хокаге тянул, но, не думает же он, что меня так просто вывести из себя. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Сейчас мне явно не хватит сил на борьбу. Вот только кто сказал, что Хокаге попадет точно в цель. Я был ему и вправду благодарен за теневых клонов. Теперь я даже не покидал лес, без должной необходимости. Я скрывался на виду, как и подобает шиноби. Все было под контролем, я уверен. Я ведь не мог ничего упустить, эх. И почему я раньше был таким легкомысленным? Глава 46. Накопление. Теперь мой статус выглядел как-то так. Имя. Наруто Узумаки. Статус. Мутант ген Хапаучи чутье альфа уровень абсолютный лингвист метаморф. Таланты. Адаптивность. 12 лвл. Регенерация. 21 лвл. Телепортация. 11 лвл. Ночное зрение. Макс лвл. Сопротивляемость. 12 лвл. Способности. Человек-паук. Черный змей. Шифр. Мистик. Трейдер. Баланс драгоценный камней. 14555. Как по мне, достойный результат, если не считать моих возросших показателей шиноби. К тому же, мне даже казалось, что я с каждым днем становлюсь сильнее и быстрее. Наверное, росту. Да и с чакрой было то же самое. Не исключено, что на это влияла чакра реинкарнации или мои способности просто постепенно приживались в этом теле. С ростом контроля росло и чувство контроля, как бы странно это ни звучало. Что касается бустеров, про их количество и говорить, наверное, не стоило. Со времен получения легендарного накопилось немало, пусть даже я и прошел всего 4 локации за последние 3 недели. Во-первых, обычные. Бустер, Валькирия, последний бой. Набор, Клык Дракона 3/3. Ранг, обычный. Бустер, Капитан Америка, Мститель. Набор, Первый Герой 5/5. Ранг, обычный. Собрал 2 набора. Далее, Бустер, Вибраниум, Ваканда. Набор, Дар свыше 1/10. Ранг, обычный. Бустер, Вибраниум, Бог Пантера. Набор, Дар свыше 2/10. Ранг, обычный. Как по мне, очень интересный набор, учитывая, что в награду давался целый кусок Вибраниума. С моими знаниями, доставшимися от Старка, я даже смог бы выковать себя что-нибудь. Правда, возникнут трудности на производстве, потому что обычный жар плавильни тут не подойдет. Благо, с деньгами Гаты я смогу выкрутиться. Бустер, Терригин, нелюди. Набор, усиление 1/10. Ранг, обычный. Тоже очень интересный набор, учитывая, что наградой выступал кусочек Терригина, который, как известно, усиливал способности мутантов. Правда, учитывая его ранг, я был не уверен, что все будет так радужно. К тому же, Терригин был очень опасен, особенно в больших дозах. Если и получу его, то даже не знаю, стану ли рисковать. Силы много не бывает, но это средство для ее повышения слишком ненадежно. То же касалось и этого. Бустер, сыворотка гоблина. Норма на сборн. Набор, сыворотка 1/8. Ранг, обычный. Я определенно не стал бы использовать ее на себе, зная, что произошло с Норманом, а следом и его сыном. Минусы перекрывают все плюсы. Максимум, использую ее в исследованиях или еще где-то. А вот что касается другой сыворотки. Бустер, Капитан Америка, Авраам Эрскин. Набор, суперсолдат 1/10. Ранг, обычный. Бустер, Капитан Америка, первый опыт. Набор, суперсолдат 2/10. Ранг, обычный. Тут выбор куда сложнее. Как я понял, именно эту сыворотку принял Капитан Америка, вот только процесс ее применения и доза были мне неизвестны. К тому же, у меня не было обезболивающего. Эх, колоть в себя что-то непроверенное я не собирался. Бустеры хорошие, но из-за их ранга, везде были свои недостатки. Впрочем, все не так плохо, особенно если учесть, что я собрал 2 коллекции и получил 2 особых предмета. Щит Капитана Америки, а также клинок Валькирии. Первый выглядел в точности, как в фильме с Крисом Эвансом. Что касается прочности, тут я не уверен, вряд ли как в комиксах, очень вряд ли, однако, все равно неплохо. Даже приложив максимум усилий, я ничего не смог ему сделать. Думаю, я даже смог бы использовать его в бою, как бы странно это ни выглядело. Щит был достаточно большим, так что я вполне смог бы даже защищаться от очень опасных ниндзюцу. Хотя, я задавался вопросом, а как на него подействует, например, Аматерасу. В будущем стоило провести больше тестов и как-то его перекрасить. Думаю, использую щит только в крайнем случае, когда мне попадется противник с серьезными атаками. Возможно, если бы он был у меня во время боя с ящером, я бы расправился с ним быстрее. Хм, думаю, с ним будет больше шансов закончить двою зону. Что касается клинка Валькирии, ну, он был бесполезен. Примерно так я и думал, когда получил первый бустер, искал лекции. Это был не тот самый клинок, а простая безделушка из фильма. Меня это не слишком опечалило, давно уже понимал, что для получения нормального предмета придется потрудиться. Ждать чего-то от обычного ранга вообще не стоило, хотя, за него можно будет выручить немного деньжат на рынке. Также я получил еще 3 редких бустера. Бустер, Себастьян Шоу. Преданность СССР. Набор. Защита от телепатии 1/3. Ранг. Редкий. Бустер. Карл Магда. Закалка. Набор. Посох живого трибунала 2/5. Ранг. Редкий. Бустер. Доктор Стрендж. Плащ левитации. Набор. Становление 3/5. Ранг. Редкий. Первый набор позволял получить шлем магнета, правда не уверен, для чего он мне понадобится в этом мире. Но, может, для чего-то изгодится. Кто знает, не исключено, что в других зонах попадутся телепаты. Остальное и так понятно. Я уже почти вплотную приблизился к получению плаща левитации. Это не могло не радовать. Что до посоха, он явно из фильма, учитывая, что это скорее всего отсылка на живого трибунала из комиксов, поскольку там не было никого посоха, а значит, не так уж и впечатляет. Получив столько бустеров, я передумал тратить драгоценные камни на них, хотя раньше думал совсем иначе. В конце концов, теперь я собрал кое-какую статистику, и она меня не особо радовала. Разумеется, купить я мог, притом и очень полезные, пусть даже и обычные, но мне не хватило бы даже на сбор одного такого набора. Это удручало, учитывая, что сложность врагов повышалась, а награда за их убийство толком и не росла. После второго босса, надеюсь, я приближусь к 20 тысячам. Обычные лутбоксы я тоже не хотел покупать, так как знал, что мои шансы получить что-то полезное из них едва ли равнялись 1%. Способности трейдера и шифра отличное тому доказательство, да и бустеры туда же. Что мне делать с луком Соколиного глаза и клинком Валькирии? По факту бесполезный хлам. Поэтому, учитывая почти 15 тысяч на счету, я подумал и решил, что буду копить на редкую способность, а если возникнет сильная необходимость, куплю силу призрачной кошки. В данный момент мне требовалось нечто по-настоящему полезное в бою, так что ее силы уже не впечатляли. Разумеется, они были очень полезны, но я искал что-то более грубое и с большим уроном. Кстати говоря, я повысил навыки, наконец-то, уж думал, что это невозможно. Но, стоило мне провести эксперимент с ядовитыми пауками, как смог немного продвинуться. Правда, за 3 недели удалось только поднять по уровню. Кроме сопротивляемости, с ней мне повезло чуть больше, хотя и дорогой ценой. Адаптивность +1, телепортация +1, сопротивляемость +2. Думаю, прокачал бы и регенерацию, но она была у меня слишком высокого уровня. Глава 47. Сарутоби Асума. Стоило упомянуть новую ячейку памяти, которую я выбил на 8 локаций, причем редкую, снова. С этим мне повезло, хоть и относительно, учитывая, что я бы предпочел что-то получше. Ячейка памяти. Ник Фьюри. Тип. Знания. Ранг. Редкий. Я не спешил ее принимать, так как не видел в этом особого смысла. По крайней мере, пока. С одной стороны вроде и неплохо, учитывая все пережитое Фьюри да и после Второй мировой, но, мне пока хватало воспоминаний и опыта Черной Вдовы. Разумеется, ей было далеко до этого профи. Вот только я получу лишь его знания, а это не так уж и впечатляло, потому что, опять же, в этом мире многое неприменимо. К тому же я не знал, какие именно знания я получу. Взять, например, Железного Человека, что я приобрел. Только знания, касающиеся изобретения и исследований, но ничего боевого. Да и опыт там шел в наборе, что облегчало мне постижение. Без опыта, знания Фьюри придется оттачивать намного дольше. Может, после экзамена. В общем, выбор непростой, но спешить было некуда, потому я просто убрал эту ячейку до лучших времен. Контроль уже и так попортил. Если в развитии будет застой, то может и приму. Пока что мне хватало боевого опыта других существ. Железный кулак – лучшее мое приобретение, а если клон уже смог прижиться на своем месте, то он может даже начать использовать знания Старка. Разумеется, я также продолжал тренироваться с клонами, и результаты были довольно впечатляющими. Прежде всего я смог достичь примерного уровня Шисуи во владении телесным мерцанием. Было куда проще, чем я предполагал. Теневые клоны заметно сокращали затраты времени. Также я смог овладеть сильным кулаком Какаши, ну и достиг неплохого уровня в зондировании. С призывом все было плохо, потому что он просто не работал, и ясно дело потому, что я еще не заключил контракт ни с одним из зверей. Да я даже с Куромой не могу поговорить. Не понимаю, почему он молчит. 3 недели прошло, а от него ни слуху, ни духу. Если бы он только пошел на контакт и передал мне знания прошлых джинчурики, то мне бы не потребовались никакие учителя. Я бы точно ступил на новую ступень силы, уверен. Но, я не гордый, еще подожду. Давить на лиса тоже было нельзя. Лучше выжидать. Помимо этого я также овладел Расинганом, который учил тайно вместе с Наруко, по методу, продемонстрированному Джирои в аниме. Пришлось потратить чуть больше времени, чем оригинальному Наруто, но, я думаю, это потому, что сам процесс сдавался мне сложнее из-за многих факторов. Да и вообще, Джирая показывал все лично, а я же просто действовал наобум, даже не понимая, что делаю. К тому же, половина моей чакры действовала сама по себе в другой части страны. Так что, скорее всего, после ее возвращения, мне придется снова учиться этой технике. Впрочем, мне не привыкать. Иногда в процессе тренировки я чуть было не терял контроль над ситуацией. Если бы это случилось, то мой клон мог вернуться ко мне. Логично, что тренировка дзюцу, завязанного на контроле, усложнялась тем, что половина моей чакры не участвовала в процессе. Но у меня и вправду получилось. К сожалению, я пока не мог поддерживать Расинган одной рукой, сколько бы ни старался. К тому же, все свое время я потратил на оттачивание уже знакомых техник, а также своего тайдзюцу в борьбе с клонами. Как итог, ничего нового кроме Расингана я не приобрел, зато, чувствую, стал намного сильнее. Ну и еще определил свою стихию, купив немного чакра бумаги. Удивляться стихии ветра не стоило. У Наруко, кстати, было то же самое. Она в данный момент обучилась почти всем дзюцу, которые я знал, а поскольку мне больше нечему было ее учить, я оставил ее со своими клонами практиковаться в тайдзюцу. Сегодня я хотел заняться кое-чем новеньким, и если все выгорит, то во время экзамена мне не будет равных, а возможно я и вовсе превзойду джонинов, если не сравняюсь с самим Какаши. Правда, меня смущало, что Саске не пробудил Шаринган, причем по моей вине. Надеюсь, Орочимару сможет подсобить в этом деле, иначе бедный Учиха сорвется раньше времени от досады. Мое существование вряд ли идет ему на пользу. Захлопнув очередную книжку, я встал и выдохнул. Вроде порядок, да уж, мне пришлось подучиться. Знания в основном бессмысленные, но на первом этапе экзамена пригодятся, а поскольку я не мог полагаться на других, решил обучиться всему сам. Благо в этом неплохо помогали знания и опыт Старка, да и вообще, мой мозг явно работал получше, чем в прошлой жизни. За неделю я осилил всю основную программу Академии, хотя, подозреваю, что дело не во мне, а в том, что она была слишком уж легкой, словно для детсадовцев придумывали. На экзамен у меня было много планов, и сила мне требовалась не для игр с генинами. Потому-то я так распылялся на все и сразу, закаляя свои основы, как и рекомендовал мне Какаши. К тому же, это было нужно для следующего этапа моего плана. Ладно, пора. За последнее время я собрал много информации, а поскольку Какаши не хотел меня больше обучать, и Курама молчал, я прибег к изначальному плану, который зародился у меня уже давно, найдя себе несколько потенциальных учителей. От каждого из них я хотел почерпнуть чего-нибудь нового, плюс, примерно понимал, как с ними договориться без серьезных затрат. Выбирал я тоже не наугад. Первым в моем списке был Асума Сарутоби. Я нашел его на окраине деревни. Он сидел на пеньке и потягивал почти догоревшую сигарету, наблюдая за тем, как тройка его учеников, Ина, Шикамару и Чоуджи, припираются, пытаясь тренироваться. Немного понаблюдав за этим, я мысленно фыркнул. Чертов Какаши, сколько раз мы вот так тренировались? Ни разу. Случай в стране волн не стоил упоминания, а все потому, что я увидел, как Ина и Чоуджи спокойно ходит по деревьям. Ну и капитан нам достался. Эх, я покачал головой, а затем внезапно оказался за спиной Асумы, заставив того резко вздрогнуть и обернуться. Хаэм, на секунду его взгляд выдал опытного джонина, готового защищаться, но, когда он увидел того, кто возник перед ним, сразу же успокоился и недоуменно вскинул бровь. Узумаки Наруто. Я отмахнулся от сигаретного дыма, а затем подошел ближе и уважительно поклонился. Асума-сан, Хаэм, что-то случилось. Я пришел попросить вас об одной услуге. Мужчина окинул меня заинтересованным взглядом, а после бросил короткий взгляд в сторону своих учеников. Хаэм, о чем-то немного поразмыслив, Он пожал плечами и вновь повернулся ко мне. «И что ты хотел?» «Я хотел бы научиться у вас природному преобразованию стихии ветра. Я не прошу многого, только основы. А во, так у тебя тоже ветер?» «Хмм», странно сощурившись, он спросил. «А тебе не рановато учиться такому, что на это скажет Какаши?» Я уверенно покачал головой и заявил. «Я хочу учиться. Что до Какаши-сенсея, он не против». «Вот как?» Асума задумчиво поскреб свой подбородок, а затем его взгляд вдруг зацепился за Чоуджи, который устало развалился на траве и жевал чипсы. «Ну, если так подумать, да и если Какаши не против», бросив на меня испытывающий взгляд, Асума прищурился. «Он ведь не против?» «Нет, конечно, честное слово, в этот раз я даже не смутился». Асума помолчал, а затем его глаза вдруг странно заблестели, после чего он резко поднялся и со смехом похлопал меня по плечу. «Хо-хо, что же, раз уж ты так серьезно настроен, то я готов учить тебя». Я напрягся. «Так просто?» Но, заметив знакомый мне взгляд, полный определенного блеска, я быстро все понял. «Что? Что вы хотите?» «Хе-хе, ничего особенного, тут такое дело. В общем, я обещал своим ученикам сводить их в барбекю, так что, как насчет такого? Я тебя научу основам стихии ветра, а ты за всех заплатишь?» Я вздрогнул, осознав, что с нами точно пойдет Чоуджи. «Черт побери, вот почему он на него посмотрел. Значит, мне не показалось, а я ведь рассчитывал, что не придется тратиться. Но, какой у меня был выбор? Сила требует жертв. Эх, я согласен. Что-то мне подсказывало, что заготовленный план с Куринай уже не сработает. Асума вовремя меня подловил, хитрец. Да и про Какаши он явно спросил, уже все решив на мой счет. Впрочем, на его месте я поступил бы точно так же. Как же тяжело иметь дело с такими людьми. Ах, мой денежник. Глава 48. Юхи Куринай. В итоге, к вечеру, я остался без значительной суммы денег, зато неплохо поладил с 10-й командой. В отличие от оригинальной истории, учитывая измененный характер Наруто, он не особо общался с Шикамару и Чоуджи, а сына и подавно. Они оказались довольно приятными людьми, да и милая блондиночка мне понравилась. Может, приударю за ней, когда решу все свои проблемы. Сейчас меня заботили более материальные темы. Да и кому нужен такой бедняк? Эх, разумеется, Асума сдержал обещание. После барбекю мы вместе с ним и Шикамару пошли на ближайший полигон. Тренировка оказалась куда проще, чем я думал, потому что Асума был, на удивление, хорошим учителем. Он просто показал мне способ преобразования, а затем я уже мог начать практиковаться. Его личное участие здесь не требовалось. Ладно, когда закончишь с этим, приходи ко мне, и я покажу тебе, как направлять чакру в оружие. Понял. Я сложил ладони и уважительно поклонился. Асума коротко кивнул, а затем вручил мне потертый свиток со словами. «Прочти его». «А что это?» Он не ответил прямо, а лишь посмотрел в сторону резиденции Хокаге и с меланхоличной ухмылкой произнес. «Ты напоминаешь мне меня в молодости. Я тоже пытался учиться сам». Вновь повернувшись ко мне, он добавил. «Там полно моих записей на тему стихии ветра. Многое я выписал из библиотеки отца, когда был примерно твоего возраста. Считай это дополнительным испытанием, потому что там много бесполезной информации, которая точно замедлит твой прогресс. Постарайся, у тебя впереди как минимум пара лет». «Пара лет?» Я нахмурился. Такая перспектива меня вообще не радовала. Асума хохотнул. «А ты думал, что все будет просто? Я учился преобразованию 2 года, и по сей день совершенствуюсь. Конечно, такому гению, как твой сенсей, все дается в короткие сроки. Хм, может и ты такой же. Если это так, то я даже научу тебя своей коронной технике». После этого, покуривая сигарету, Асума ушел вместе с Шикамару. Я снова поклонился, проводил их задумчивым взглядом, сжал свиток в руке, а после вздохнул. Мне бы такого сенсея. С виду Асума показался мне хмурым и немного грубоватым, но на деле он оказался прямолинейным и общительным человеком, даже помог мне, хотя его ничто не обязывало. Мне казалось, что шиноби вроде него будут склонны удерживать свои секреты. Наверное, у него были свои причины для того, чтобы помогать мне. Я не стал много думать об этом, в конце концов заплатил за это. Наконец я получил основу, даже парочку начальных техник стихии ветра. Судя по записям, их пытался освоить Асума в начале своего пути. В конце свитка имелось много заметок и наблюдений, но, похоже, он был неполный или порванный. Там Асума даже записал пару неодобрительных слов про отца. Любопытно, Думаю, Асума дал бы мне еще что-нибудь, если бы я не упустил момент, особенно после того, как он преисполнился благодарностью и чувством вины, увидев счет из барбекю. Надо было прямо в тот момент и повысить ставки. До меня слишком поздно дошло. Я был полностью увлечен обучением. Эх, я раздраженно хлопнул себя по лбу. Чертов Чоуджи. С ним я точно никогда не смогу поладить. Он у меня еще заплатит. Клянусь, я весь его клан по миру пощу. В общем, одновременно злой и довольный, я приступил к тренировкам стихии ветра. Асума ушел, и теперь дело было за мной, а также моими клонами. Ну-с, приступим. Я вытянул руку и собрал на ней чакру, а после начал мысленно ее закручивать. Это был первый этап, и один из самых сложных. Следующий день я посвятил не только тренировкам, но еще и встретился со вторым полезным человеком из моего относительного небольшого списка. Она как раз вернулась с миссии, вместе со своей восьмой командой. Киба, Хината, Шина, Юхи Куринай. Я наблюдал за ней какое-то время. Она, как и Асума, направляла своих учеников. Теперь я даже не сомневался, что в этой деревне все нормальные капитаны, кроме Какаши, разумеется, чему-то доучат своих подопечных. Это раздражало. Неужели он думал, что раз к нему попали джинчурики и Учиха, можно расслабиться? Что ж, за вчерашний день и сегодняшнее утро я почти весь вымотался, а затем переложил тренировки на Нарука, так что сейчас мог узнать немного основ по гендзюцу, хотя бы научиться им противостоять, что, как по мне, очень важно. Поэтому, Куринай лучший вариант. Вот только, оказалось, что с ней договориться было еще проще, чем с остальными. Я даже удивился, когда она после моей просьбы собрала своих учеников, и вдруг ни с того ни с сего заявила: «Так, внимание, я уже давно хотела показать вам способы защиты от гендзюцу, а поскольку Наруто-кун напомнил мне об этом и лично попросил направить его, я, как ваш учитель, преподам вам всем урок на эту тему». Да уж, я недоуменно на нее покосился. Сейчас эта красивая девушка напоминала мне строгую учительницу, не упускающую возможности побыть строгой со своими подопечными. Под ее взглядом даже постоянно смущающаяся Хината вела себя серьезно, хотя из-за моего присутствия ей явно это давалось с трудом. «Милашка, помню аниме. Хината, как и Ина, вырастет в настоящую красавицу, причем Хината была от меня без ума». Я сухо кашлянул и вернул все свое внимание лекции Куринай, за которой последовала практика. Все оказалось довольно просто. Куринай показала основные методы противодействия вражеским иллюзиям, такие как нарушение потока чакры, рассеивание гендзюцу, а затем и метод боли. В обоих случаях, главное, понять, что ты под действием гендзюцу. Это, пожалуй, самое сложное. На этот счет Куринай сказала, что нужно полагаться на опыт и чутье. Разумеется, она рассказала и о других способах выйти из иллюзии, но все они едва ли мне подходили. Сильные запахи, звуки и другие методы воздействия на чувства могли сломать гендзюцу, но они требовали специальных инструментов, которых у меня не было. Существовали также секретные методики, но Куринай не стала вдаваться в подробности об этом, даже после того, как Киба закидал ее вопросами. Она лишь предупредила, что для овладения чем-то подобным придется очень постараться. Тогда я даже задумался, а удастся ли мне определять гендзюцу при помощи паучьего чутья. С Какаши вышло нечто подобное, но, когда Куринай наложила на меня гендзюцу, я ничего не почувствовал. Это напрягало. Возможно, дело в том, что я понимал, что нахожусь в иллюзии, или Куринай просто не хотела мне навредить. Короче говоря, урок был полезен, но при этом не скажу, что я почерпнул из него слишком много. Эх, как бы было хорошо договориться с Куромой, он бы решил столько проблем. Это еще не зашла тема об особо сильных гендзюцу. Как мне бороться с ними? В любом случае я сделал все, что мог, а поскольку тренировки тут особо помочь не могли, да и мне было ни с кем, так как у Куринай и без меня хватало учеников, я решил снова отложить эту проблему. Метод боли все еще был хорош. Буду постоянно себя резать, если ситуация покажется странной. Ну, а что, зато эффективно. Может, и реген подкачаю. Хотя, против Итачи это вряд ли сработает. В будущем обязательно найду лучший метод. Раз все так вышло, я вернулся к тренировкам стихии. На этом поприще у меня уже прослеживались первые успехи. Но, я старался не перегибать, при этом уделял время и другим областям. Например, брал в руки огромный булыжник и ходил по воде. И это работало. Смекалка тоже важна. Глава 49. Майта Гай. На следующий день, вновь разбитый и сонный, я отправился к еще одному потенциальному учителю, Майта Гаю. В моем списке он был последним. Затем я хотел сосредоточиться на одних тренировках, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев. В зависимости от того, чему меня научит Гая, я и распланирую свое будущее, как шиноби. Вариантов было всего три. Путь меча. Учитывая стихию ветра и кое-какие знания по этой части, я мог бы выйти неплохим мечником. Пропутешествую в страну самураев и возьму у них пару уроков, а может даже особый меч выкую или получу в системе. Путь тайбзюцу. Если получу основу восьми врат, то со своим сильным телом, регенерацией, телепортацией, паучьим чутьем, паутиной и всеми остальными показателями и способностями, а в будущем и возможным режимом мудреца, я могу взойти на высокую ступень могущества на этом пути. Путь оригинального Наруто, с оговорками в виде способностей Марвела и множеством разных ниндзюцу, тоже неплохой вариант, но пока что у меня не имеется ничего сверхособенного для этого пути, Расинган не в счет, потому что учил я его только для развития контроля чакры, не более. То же касается стихии ветра, прочих техник и даже тайбзюцу от Майта Гая. Все это основа. Для пути Наруто мне же требовались режимы. Мудрец, Джинчурики, шести путей. Вот в чем заключалась его истинная сила. Курама и вовсе важнейшая часть всего. Поэтому, третий вариант хоть и выглядел интересно, но я хотел улучшить его хотя бы множеством техник, стать настоящим мастером ниндзюцу и даже гендзюцу. Иначе я не стану особо сильным. Да и можно попытать себя в фуиндзюцу, найти что-то особенное или как-то развить в себе дадзюцу, или еще что, для битвы с Мадарой в будущем. Плюс соединить чакру и способности Марвел. С моими огромными объемами чакры я смогу закидать врага сотнями устрашающих техник, а с повышенным контролем я буду делать это еще более эффективно. Разумеется, у каждого пути были свои недостатки, особенно у последнего, если учесть существ, способных поглощать чакру. В любом из вариантов я обязан был овладеть режимом мудреца. Пока я размышлял о своем пути, наконец достиг еще одного полигона. В данный момент там сражались два генина, выпустившиеся на год раньше меня. Не Джей Рокли, а юная Тентин стояла в стороне вместе с Гаем, и наблюдали за этим жестким спаррингом. Я тоже решил понаблюдать. Тайбзюцу этих двоих впечатляло. Они явно превзошли обычных генинов. Да даже Саски вряд ли бы выстоял, и это при том, что они явно не дрались на полную. Я мог почерпнуть много нового из методов Ли, конечно, особых техник клана Хьюга. Мягкий кулак был мне особенно интересен, потому что он напомнил мне об одном стиле кунг-фу, который практиковал железный кулак, перенос и смягчение ударов ладонями. Любопытно, хотя, очевидно, я не смог бы научиться бить в танкицу, по крайней мере за несколько дней. Без Гейкугана мне определенно потребовались бы долгие месяцы практики на живой мишени. Как только бой этих двоих подошел к концу, Рокли был отправлен в полет ударом ладони, а Ниджи, даже не вспотевший, вызвал одобрительный крик поддержки от Тентин. Я же нахмурился, зная, что Рокли даже половины сил не использовал. Гай повел себя иначе, он лишь рассмеялся, а затем дал ученику оплеуху и следом заставил его отжаться тысячу раз. Правда, Ли и заставлял было не нужно. Такое чувство, что он специально проиграл. В итоге учитель и ученик бросили Ниджи и Тентин, занявшись своей тренировкой. Я с кривой усмешкой наконец решил показаться. Когда я вышел, то тут же привлек внимание Ниджи и Тентин. Это еще кто? Не знаю. В тот момент я подошел к Гаю и выразил ему свое уважение, сложив ладони. Гай-сенсей, о, ха-ха, а ты? Он спокойно себе отжимался в стойке на руках, при этом даже его дыхание не сбилось. Я был немного впечатлен его аурой. Пусть даже он и разговаривал со мной вверх ногами. Я Наруто Узумаки, и хотел бы научиться у вас технике восьми врат. Я, как обычно, начинал с главного, только в этот раз, зная Гая, решил добавить больше подробностей и даже обещания. Все же я знал, что для этого человека слова имели большое значение, особенно наполненные чувствами и стремлением. Я готов пройти любое ваше испытание, Гай-сенсей, и доказать, что я достоин обучиться этой прославленной технике. Теперь даже Ли обратил на меня внимание, а глаза Гая и вовсе округлились. Ниджи недоуменно покосился в мою сторону, а Тентин удивленно спросила, что это за прославленная техника. Восемь врат, очевидно, они о ней не знали. Я не был удивлен, а вот кое-кто другой, еще как. Что, моей технике, откуда ты?» Гай пораженно на меня посмотрел. Причина проста, о восьми вратах знало не так уж много людей, и все они были ему очень близки. Так откуда какой-то неизвестный мальчишка, имя которого он тут же забыл, знал о ней? Рокли так и вовсе прекратил отжиматься и удивленно воскликнул. «Аво, ты знаешь об этой технике? Правда, она потрясающая?» Я спокойно кивнул, соглашаясь. При помощи этой техники Майта Дай смог поразиться семь мечников тумана. «Конечно, она потрясающая. Эта техника – вершина всего тайдзюцу. Я, как человек, уважающий мастеров тайдзюцу, готов переломать себе кости, если потребуется, чтобы овладеть этой легендарной техникой». Тогда уже и Гай заговорил, причем уже не так весело, как раньше, а довольно сурово. «Парень, из какой ты команды? Кто твой учитель?» «М, мой учитель, это Какаши, Какаши». Всю серьезность Гая как рукой сняло. Он вдруг приблизился ко мне вплотную, едва не ударившись лбом о мой собственный, а затем нахмурился. Так он смотрел на меня почти с целую минуту, а мне приходилось подавлять нервозность. Я не мог понять, что он вообще делает. Пытается пробудить Шаринган. Остальные тоже не сводили с меня своих взглядов. И, наконец, Гай захохотал, а затем хлопнул себя в грудь. «Вот оно что! Ах ты, пройдоха, Какаши! Так это все твой план!» Затворнически оглядевшись, он насмешливо скривил губы. «Меня не проведешь. Хочешь, чтобы твой ученик узнал мою лучшую технику?» «Да, ха-ха-ха, не так просто. КХМ», я кашлянул и попытался привлечь его внимание. «Гай-сенсей, это не так, на самом деле Какаши-сенсей, не, ХМ, не надо слов, парень, я достаточно умен, чтобы понять замысел моего извечного соперника. Как же он хитер, чуть не провел меня, думал, все будет так легко. Смотри же, Какаши, ты ведь где-то рядом?» «Да, я вообще не мог понять, о чем он говорит, и что ему взбрело в голову. Он кричал без остановки, постоянно оглядываясь. Он всерьез думал, что Какаши наблюдает. Как вдруг, Ли, да, Гай-сенсей». Парень возник словно из ниоткуда, встав по стойке смирно. Гай кивнул, окинул меня серьезным взглядом, а затем сурово произнес: «Не проиграй». «Да, Гай-сенсей». Глава 50. Восемь врат. Кто мог предположить, что все дойдет до подобного? Даже не успев ничего толком понять, я оказался лицом к лицу с Рокли. Нас заставили драться. Стоит учесть, что он был чертовски силен. Этот парень мог отделать почти любого генина своего поколения. В этой деревне, вероятно, только джонины представляли для него угрозу, ну и я, в том числе. Вот только, кто мог знать, что мне придется столкнуться с ним еще до экзамена. Гай явно что-то не так понял и решил, что Какаши бросает ему вызов, что-то вроде дуэли учеников. Вот же угораздило. Я был не в форме, но, раз уж выпал шанс, я решил схватить его за горло. Не каждый же день удается сразиться с кем-то из своего поколения, с такими-то навыками. Может быть, он даже использует врата. Это был отличный шанс доказать Гаю, что я достоин учиться. Не зря же он выставил против меня своего лучшего ученика, я определенно заставлю его учить меня. Начали. Мы одновременно сорвались с места, а затем, бах, наши ноги столкнулись в воздухе, а следом и кулаки. Бах-бах-бах, не успели мы приземлиться, как уже обменялись с десяток ударов. Хорош, его скорость впечатляла. Кха, Ли пошатнулся и закашлялся. Я же стоял ровно, на том же самом месте, где приземлился. Неплохо, паренек меня удивил. Даже без врат ему удалось заставить меня напрячься. Это был сильный кулак, причем намного более развитый, чем у меня. Я использовал свой, так что ему тяжко пришлось, учитывая мои изначальные физические характеристики. Будь мы равны в этом, то мой кулак бы с треском проиграл. Вот оно что. Я посмотрел на свою руку и направил чакру уже не на весь кулак, а только на основные кости. Примерно так делал Ли, если я правильно понял. Какаши не говорил мне об этой хитрости.